Глава 27, часть 6. Генерал-лейтенант инженерных войск Бычевский свидетельствует. Цитата. «Несколько дней Жуков отказывался соглашаться с доводами разведки. Объявив сообщения разведки провокационными, он приказал разобраться, кто этим делом занимается». Литературный источник. Бычевский, город Фронт, 1967 год, страница 124. Случай этот описан в несколько строк. Мы не знаем, чем эта история завершилась для офицера разведывательного отдела, которого Жуков объявил провокатором. Но можем себе представить, кто у нас разбирался с провокаторами. Правильно, недремлющие органы. Если командующий Ленинградским фронтом генерал армии Жуков приказал начальнику особого отдела фронта разобраться с провокатором, то не будем сомневаться, ленинградские чекисты разборку учинить умели. А работа разведчика невероятно трудна. Он никогда не может быть уверен, видит он действительную картину происходящего, или это только мираж. Это только то, что противник ему демонстрирует. Большие начальники требуют докладывать точно, достоверно и своевременно. Но эти категории находятся в непреодолимом противоречии. Докладываешь первые признаки каких-то изменений, а начальник тебе как колуном между ушей. Почему докладываешь непроверенные сведения? Хорошо. Начинаешь проверять, уточнять. На это уходит драгоценное время. Пока собрал доказательства, событие, о котором хотел предупредить, уже свершилось. Опять не так. Опять виноват. Опять вопрос, а какого черта раньше молчал? Так вот, любой командир должен уважать чужой труд. Даже если разведчики и ошиблись, не суди их строго. Прикинь себя на их месте. Из тысяч обрывков и осколков они складывают картину, которая никогда не может быть полной, которая постоянно меняется. И то, что вчера было четко установленной истиной, сегодня уже может быть обманом. Вчера было достоверно и точно известно, что операция «Морской лев» готовится со всей серьезностью и в ближайшее время будет дана команда на ее проведение. А сегодня подготовка к той же операции используется для отвода глаз – для прикрытия подготовки другой операции на других меридианах. Но вот в сентябре 41 года разведка Ленинградского фронта своевременно представила точные и достоверные сведения исключительной важности. Перед тем, как кого-то обзывать провокатором и отдавать на растерзание компетентным органам, полководцу неплохо было бы убедиться, кто же прав – он, великий гений, или некий майор – из разведывательного отдела. У меня вопрос. Когда через несколько дней выяснилось, что разведчик-аналитик был прав, вспомнил ли Жуков о нем? Приказал ли выпустить из узилища? Да и было ли кого выпускать? Осталось ли что-нибудь от того аналитика? Теперь попытаемся представить себе обстановку в штабе Ленинградского фронта во время, когда фронтом командовал почти святой гений. За своевременный, точный и достоверный доклад офицера объявляют провокатором со всеми вытекающими в военное время последствиями. Начальник разведки фронта комбриг Евстигнеев тоже чуть было не пошел на фронт рядовым. Это за правильный доклад. А если ошибешься ненароком, тогда как? Можете спорить, но я настаиваю. Продуктивно работать в обстановке такой нервозности никакой аппарат управления не способен. Неудивительно, что кроме провалов, ничего другого у Жукова на Ленинградском фронте не получилось, и на других фронтах тоже.